к примеру, прапорщика Ивана Веревкина, который подписался крестом, всего 127 человек. Огромный состав на самом деле судопроизводством не занялся, допроса Алексею не устраивал. Российский суд считал, что мнение царя известно, процедуру провели формально, все единогласно были за смертную казнь. Учитель же был уверен, что Петр и впрямь желал знать истинное мнение окружающих. Он предупреждал настоятельно: «Сделайте правду, не погубите душ своих и моей, чтобы совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно». Уверяют, что все это говорилось про формы ради, что Петр заботился о том, как воспримут это происшествие в Европе, и тщательно обставлял законностью, и еще думал о том, как история станет изображать это дело. Чувство истории у Петра было развито сильно. Он хорошо представлял свою значимость не только в истории России, но и память о каждой победе. О каждом походе изготавливали медали, на них изображалась персона царя и надпись, которую он утверждал. Вот Геркулес держит на плечах земной шар с надписями «Лифляндия, Нарва, Ревель, Дерб, Трига». Надпись по латыни из Овидия: «У меня хватит сил поднять такую тяжесть», а на обороте портрет Петра. В память сражения при Гангуте медаль с портретом Петра в лавровом венке и надпись «Прилежание и верность превосходят силу». На другой медали «Небываемое бывает» и так далее. Петр тщательно оберегал свою историческую репутацию. По словам учителя, судьям ничего не угрожало. Сделав такое публичное заявление, Петр не стал бы преследовать защитника царевича. Учитель убежден был, что Петр ждал такого слова. Раздался бы голос смельчака, и та часть души Петра, что противилась, может, остановила бы его. Почему никто не увидел в этом богопротивного дела? Хоть бы кто выразил сомнение, нет. Всюду он встречал угодливую послушность, не верили. Одна речь до суда, другая после. Хоть и царское слово, но береженого Бог бережет. Опасение — половина спасения. Судьи дружно повторяли: «Распни его!» Толпа никогда не кричит: «Пощади!» Всем казалось, что они с царем заодно. Учитель же считал, что все покинули царя. Оставили его одного в этом тягчайшем выборе. Единодушие толпы дешево стоит. Петр это знал. Тогда он попробовал обратиться к духовенству. Те в ответ уклонились. Лукаво предложили выписки из священного писания на выбор. Одни цитаты разрешали за неповиновение наказывать детей строжайших, вплоть до казни. «Господь сказал Моисею: сын, который злоречив отцу своему и матери, достоин смерти. Чти отца и мать, тот же, кто злословит их, смертью да умрет». Другие цитаты позволяли прощать детей по образцу притчи о блудном сыне. Что мог почерпнуть Петр в притче о блудном сыне, который не покушался на жизнь отца, который сам вернулся в отчий дом? Машина следствия между тем пытками выжимала все новые и новые свидетельства преступных замыслов царевича. Никто не осмелился напомнить царю его обещание не наказывать сына, если тот вернется в Россию. Никто не вступился за царевича. Никто не думал о Петре, о его репутации. Все интересы были направлены к собственной выгоде. Идея отчизны была для них слишком новой, да и отвлеченной. Это Петр воспринимал Россию целиком, для остальных понятий России дробилось на собственные вотчины, деревни, земли. В годы войны, вот тогда родина была страной, которую требовалось защищать от иноземцев. Война могла дать новые земли, выход к морю, это было понятно, зримо. Сила, с которой столкнулся Петр, таилась не в самом Алексее, безвольном, неумном. За ним, Петру, виделись тысячи бородачей.